Александр Павлов, Константин Колотлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели, звукооператор прямого эфира Олег Белов и наша дружная радиокоманда продолжает этот дневной эфир. На часах 1:18, и мы хотим рассказать, что сегодня, 5 августа, отмечается Международный день светофора. Событие произошло в начале 20 века. В этот день, 5 августа, в американском городе Кливленд появился первый предшественник современного электронного светофора. Вот. О светофорах, о правилах дорожного движения, о том, как, где, что переходить и как не нарушать, мы сегодня разговариваем с начальником отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Натальей Пешковой. Добрый день. Здравствуйте. Вот перед тем, как мы начнем, хотелось бы рассказать прямо историю. С чего все началось со светофора, чтобы знали мы и наши радиослушатели. Вот в недрах интернета нашел информационную справку. Вообще светофор – это два слова – свет и фор – несущий, то есть несущий свет. Оптическое устройство, подающее световые сигналы, регулирующие движение автомобильного, железнодорожного, водного и других транспортных средств, а также пешеходов и различных возможностей перехода и передвижения. Первый светофор вообще был установлен 10 декабря 1868 года в Лондоне возле здания британского парламента. Где же еще там движение-то большое, да? Вот, его изобрел некий Джон Пикнит, Найт, извините. Был специалистом он по железнодорожным семафорам и поставил такой светофор, управляемый вручную. Имел две стрелки, то есть как семафор, то есть движение стоп, стрелка поднималась горизонтально. Опущенное на 45 градусов движение разрешено, но с осторожностью. Вот, но в темное время суток использовался в этом светофоре вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавался световой сигнал красный и зеленый. Вот это тогда мысль зародилась у товарищей. И все правильно. Изобретатели в Америке в 1912 году, Лестер Вайер, сделал первый электрический светофор с двумя красными и зелеными лампами. Вот, собственно, тот светофор, который мы сегодня представляем, из трех ламп, впервые появился в 1920 году, и его использовали, вот желтый цвет первый раз был использован, да, и установили его в Детройте и в Нью-Йорке, в двух больших американских городах. В нашем же родном Советском Союзе, в СССР, впервые светофор был установлен в Москве 30 декабря 1930 году на углу улицы Петровка и Кузнецкий мост. Хотя бытует мнение, что в январе еще 30 года первый светофор появился в Ленинграде. Такая информация есть в средствах массовой информации того времени. Но, как говорят другие источники, пообещали, но так и не поставили в 30 году светофор в Ленинграде. Но нас там не было, поэтому проверили. Мы не можем. Да, ну и вот. Мы теперь с вами прекрасно знаем, как светофор на самом деле выглядит, сколько возможных вариаций есть. Есть красный, есть желтый, есть зеленый. Но вот. Трехцветный светофор – это еще не предел. Есть в какой-то стране вообще очень много цветов. Даже синий, по-моему, пытались вводить как-то вместо зеленого, но потом научно доказано, что зеленый он лучше действует на мозговую деятельность человека, поэтому оставили зеленый. Ну да, вот тот светофор, который мы его представляем с детства. Дорогие радиослушатели, вы прекрасно знаете, как переходить дорогу, знаете, когда едет транспорт, когда желтый погоди. Вот, Наталья, расскажите нам, насколько жители Ивановской области, да и жители областного центра разбираются в наших светофорах? Как часто происходит по вине наших или пешеходов, или водителей нарушения на перекрестках? Есть ли вот что-то такое? Или вообще вот нарушение? Вообще, если говорить о статистике, то за 7 месяцев этого года в городе Иваново было зарегистрировано 273 ДТП с пострадавшими, 6 человек погибли, 360 получили травмы тела. Конечно, если сравнивать с прошлым годом, то налицо снижение показателей аварийности, так, по количеству ДТП на 28%, по количеству пострадавших на 10%. Однако, что я хочу отметить, многие говорят, вот несколько месяцев людей практически не было на улицах, да, но сравните 360 и 362 ДТП, пострадавших, извините, в прошлом году в результате ДТП. То есть потихонечку Мы восстанавливаемся, количество пострадавших стремится к тому показателю, который был в прошлом году, когда ограничительные меры не вводились. Поэтому, я думаю, стоит задуматься. Но если по категориям взять, увеличилось количество ДТП с участием водителей с признаками состояния опьянения. На сегодняшний день мы фиксируем 33 таких ДТП. В прошлом году, на конец августа, их было 25. То есть очень часто, особенно в выходные дни, происходит такие ДТП. Психологически вот разгружаются, видимо, люди, и при этом садятся за руль. Я немножечко здесь не совсем согласна. Мне кажется, управление транспортом в нетрезвом состоянии еще имеет немножечко сезонный характер. Как только у нас тепло, люди выезжают за город, сейчас дальше. Отпуска, да, не все ездят, поэтому шашлычный сезон дает о себе, можно сказать, знать. Праздники. В праздники увеличивается тоже количество пьяных ДТП. То есть есть такая градация, что именно вот праздничные теплые дни употребляют алкоголь чаще. ДТП с участием пешеходов незначительно снизилось. То есть сейчас мы фиксируем 81 ДТП на сегодняшний день. На конец августа прошлого года их было 99. Угу. То есть, в принципе, тоже пока недалеко ушли. То есть... Конечно же, мы стремимся к нулю. И хотелось бы, чтобы любых ДТП было меньше, чтобы с каждым годом их количество снижалось. Но, как показывает статистика, они есть. И очень многое зависит от человеческого фактора. Вот люди, я вот, если вот сейчас историческую справку мы посмотрели и послушали статистику, понятно, что люди знают о правилах дорожного движения, люди знают, что можно, что нельзя, где нельзя превышать, где нельзя. Нам с детства показывают светофор в мультиках, когда добрый светофор берет малыша и за руку он переходит вместе с ним. Но это в мультиках и в детстве, а взрослые, но я понимаю, что дети... Все забывают просто-напросто? Или где-то грань вот есть? Вот немножечко, мне кажется, здесь проблема воспитания, опять же. С детства нас учат, что пешеходный переход, а тем более регулируемый, он только для пешеходов, где пешеход может делать все, что хочешь. И, соответственно, загорелся нам зеленый сигнал, и мы не смотрим по сторонам, мы идем. Все, я здесь хозяин. Все, да, это моя территория. На самом деле пешеходный переход, особенно нерегулируемый, это всего лишь место, выделенное на дороге, где пешеход может перейти эту дорогу. Конечно, водитель обязан предоставить преимущество пешеходу, но всякие ситуации бывают. Вот посмотрите, статистика по нетрезвым. Мне кажется, это повод задуматься любого пешехода перед тем, как вступить на проезжую часть для перехода. Потому что здоровье и жизнь дороже, да, все-таки остановитесь перед переходом, посмотрите. Конечно. И даже зеленый сигнал, он не гарантирует вам безопасного перехода. Вот. Еще одно замечание, да, может быть, к родителям, когда воспитывают. Детки очень часто у нас бегают по пешеходным переходам. В принципе, их уже запугивают с утра, с детства, что очень опасно, идешь в школу, переходи, смотри, ребенок боится, начинает бежать. Соответственно, если несколько полос для движения, водитель не успевает среагировать, происходит наезд на ребенка. То же самое зеленый свет. Загорелся, побежал. Сразу. Да, а водитель, например, поворачивающий с другой дороги, он попал в зону вслепую, он не видит этого ребенка. Совершил наезд. Вот такие вот... казусы случаются на дороге, поэтому воспитывая детей, воспитывайте, что, да? Да, все-таки правильно, потому что правила движения – это понятно, но есть еще и правила общей безопасности. Ну вот сейчас мы слышали в новостях, что на улице Стефенсона устраивается подъем небольшой пешеходного перехода над проезжей частью для того, чтобы повысить безопасность этого перехода. Вот, насколько я знаю, это не первый уже такой пешеходный переход, где уровень повышен. Это ведь... пассивные такие меры безопасности, но они достаточно действенны, потому что, приближаясь к ним, водитель автоматически должен снизить скорость движения для того, чтобы вот и пешеходов пропустить, и самим проехать безопасно для своего автомобиля, да. этот пешеходный переход. Это все результаты аналитической деятельности, потому что в этих местах случаются ДТП с пешеходами, вот это делается? Нет, уже последние несколько лет вносятся изменения в нормативно-правовые акты, в государственные стандарты, в СНИПы, касающиеся дорог. То есть, если, может быть, вы заметили, несколько лет назад начали появляться над пешеходными переходами дублирующие дорожные знаки. Вот, наверное, лет 10 10 назад в городе Иваново у нас были все знаки пешеходный переход на синем фоне. Если вспомните, в результате проведенных комиссий по безопасности дорожного движения, да, в городе появились те знаки, которые устанавливались раньше на трассах, то есть имеющие желтую окантовку, световозвращающую, для того, чтобы было лучше видно, где находится пешеходный переход. Потом появились специальные, так скажем, опоры, на которых устанавливались дорожные знаки над пешеходным переходом. Несколько лет назад в городе Иваново началась работа по дополнительному освещению пешеходных переходов. Ну и в прошлом году, вы, наверное, заметили, стали появляться совмещенные пешеходные переходы с дорожной неровностью. Пассивные средства защиты, да, чтобы снизить скорость водителя, ну и еще раз обратить внимание на пешеходный переход. Ну и сами пешеходные переходы сейчас выполнены в бело-желтом исполнении. Исполнение, чтобы было лучше видно. Если возвращаться к светофорам, нас всегда учили: зеленый — иди, желтый — готовься. Погоди. Погоди, да. Готовься. И уже красный — стой, соответственно. Но мы-то знаем, что нас так учили, что желтый — готовься. Но водители как воспринимают желтый цвет, свет? Я еще успею, я проскочу. Это поздний красный или ранний красный? Вот здесь красный. Вы как раз акцентировали внимание на еще одной проблеме воспитания. Немножечко неправильно обучаем мы детей. Дело в том, что пешеходный светофор имеет два сигнала. Два сигнала – это красный и зеленый. И, к сожалению, детей, когда мы приходим, вот обучают, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый – это прежде всего для водителя. Если отсутствует пешеходный светофор, тогда пешеход может ориентироваться на транспортный светофор. Но опять же, три сигнала – это для водителя. Детей мы обязаны обучать: красный и зеленый. И вот бывает, прихожу в класс, говорю: скажите, пожалуйста, ребята, сколько у пешеходного светофора глаз? И все: три. Вот ошибка воспитания. Вот а вот и не три, а вот и два. Да, и поэтому нужно обращать на такие мелочи внимание. Вроде бы мелочи, но ребенок растет, и он уже воспринимает именно вот эти истины. Еще одна проблема в воспитании. Два дорожных знака: пешеходный переход и дети. Ну, представляете, дети – это треугольник, красная окантовка, и там бегут, извините, негры, как некоторые говорят, да, негры бегут. Вот ребенок, вот этот знак «дети» воспринимает как пешеходный переход. Мы проводили анализ несколько лет назад, и у меня все ДТП, где ребята попали по своей вине, то есть переходили дорогу в неустановленном месте, они переходили именно в зоне действия этого знака, который установлен для водителей. И предупреждает о том, что в данном месте возможно неожиданное появление детей. То есть путают пешеходный переход. Не то, что путают, а воспринимают эти два знака как знак для пешехода. На это тоже стоит обращать внимание. Что касается детей, надо уже себе вдолбить в голову, что нет трех цветов, да, у светофора, только два. Вот когда объясняем детям, это красный и зелёный. Да, нюансы лучше пока в них не вдаваться, что там, если отсутствует, вот когда смотри вырастет, туда. Сядет, потому что для ребенка это пока сложно. Сейчас мы ему пока объясняем, что три цвета – это для водителя, а два цвета – для пешехода. Ну, соответственно, сами выходим на перекресток и показываем ребенку, какой для него, а какой для водителя, чтобы ошибок не было, не дай бог. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим о светофорах, мы сегодня говорим о дорожной безопасности, мы сегодня еще раз говорим о том, как правильно пояснить детям, водителям, что не нужно нарушать правила дорожного движения. Дорогие радиослушатели, мы сегодня в день рождения светофора говорим о правилах дорожного движения, о том, как нужно правильно переходить дорогу, правильно двигаться, не нарушать правила дорожного движения. И нам во всем этом помогает наш гость, начальник отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. А я хочу обратиться еще раз к нашим радиослушателям. Прямой эфир у нас и телефон 93-69-20 для всех, кто хочет присоединиться к нашей беседе. Или можете ВКонтакте на прямой трансляции данного эфира оставлять свои сообщения, вопросы или просто комментарии. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, мы говорим о светофорах и правилах дорожного движения. А мне всегда интересно было, а если вот ты идешь, подходишь к дороге с утра, побежал на работу, начинаешь переходить дорогу, понимаешь, что светофор не работает. Куда звонить, куда обращаться, куда кричать, чтобы приехали, восстановили? Управление благоустройства у нас всем, что касается дорог, ведении находятся владельцы дорог. Если это город Иваново, это администрация города Иваново и управление благоустройства, да. То есть, если заметили, что светофор не работает, это в администрацию города? Да, в администрацию нужно обратиться, они уже обратятся к тем, кто обслуживает данный светофор. Возможно, там ведутся ремонтные работы. Ну, еще бы хотелось поговорить вот на какую тему. Ведь светофоров постоянно становится больше. С одной стороны, это необходимость в связи с тем, что транспортных средств становится больше, улицы становятся шире, интенсивность движения становится выше. И появляются в тех местах, где уже, так сказать, сами автолюбители не могут разобраться, появляются светофоры. Вот насколько это обусловлено и вообще насколько это нужно, появление светофора в том месте, где его раньше не было? Ну, вообще, светофорный объект делает перекресток пересечения проезжих частей более безопасным. То есть, соответственно, это будет переход для пешеходов более безопасным, это будет, не будет создавать помех движению автомобилей. Но, тем не менее, хотя и на перекрестках со светофорным объектом, на регулируемых перекрестках ДТП, тем не менее, происходит, но все-таки данный перекресток становится более безопасным. То есть, исходя из требований безопасности, конечно, лучше сделать переход регулируемый и перекресток тоже, соответственно, регулируемый. А вот откуда исходит инициатива, чтобы установить светофор в том или ином месте? Ну, инициатива, конечно же, у нас, если ориентироваться на 196-й федеральный закон о безопасности дорожного движения, то все организации дорожного движения, будь то установка светофоров, пешеходных переходов, искусственных неровностей, знаков и так далее, все это находится в ведении владельца дороги. Если мы говорим про Иваново, это администрация города Иваново. Соответственно, проводятся комиссии по безопасности дорожного движения, где, собственно, мы тоже присутствуем, и где могут быть подняты вопросы об установке светофорного объекта или изменения в организации дорожного движения на том или ином участке уличной дорожной сети. Соответственно, и граждане сами пишут в администрацию города. То есть они города могут инициировать, да, установку они светофора? Они предлагают, да. Тут уже рассматривается коллегиально или администрация города самостоятельно принимает решение об установке. Ну, так же, как и с пешеходными переходами в данном месте там или переносе, да, куда-то его. Все то же самое, да? Все то же самое, конечно. Есть же не просто светофоры вот красные, зеленые, а есть еще звуковые светофоры. Я понимаю, что их ставят вместо для людей со слабым зрением, да? Но мне кажется, в последнее время для обычных людей, которые погружены свои тоже гаджеты, нужно ставить. Тоже нужно и погромче. Да, ну вот я вам хочу сказать, что светофоры, они все усовершенствуются и усовершенствуются с каждым годом. Если вы заметили, например, если вы водитель, появились, во-первых, у нас светофоры меняются с ламповых на светодиодные. То есть их видно и днем хорошо, и вечером видно хорошо. Если вы заметите, на некоторых участках уличной дорожной сети появились светофоры, где огромный красный сигнал. Он больше размером. Он больше размером по сравнению с желтым и зеленым. То есть это тоже дополнительная мера для того, чтобы сигнал был виден и чтобы перекресток стал более безопасным. Некоторые фазы светофорные показывают цифры, то есть когда зажжется следующий сигнал. Отчет для водителя идет. Это тоже плюс, рассчитать, подумать и так далее, да? Для пешеходов тоже появились такие таймеры, чтобы пешеход знал, когда же загорится очередной зеленый, красный, сколько времени осталось, да, сигнал. Сколько времени сколько осталось времени для того, чтобы оторвать осталось взгляд от смартфона. Да-да-да. Вот, то есть успеет он, не успеет, пускай рассчитывает. Соответственно, появились вот звуковые датчики для людей со слабым зрением. В прошлом году или даже позапрошлом начала появляться тактильная плитка возле пешеходных переходов как раз для людей со слабым зрением. То есть процесс идет, и идет он на повышение безопасности пешехода. А вот эти светофоры с таймером, ну, это удобно, действительно, ты подходишь и видишь, успеешь ты дорогу перейти или не успеешь. А это замена светофоров зеленый мигающий или нет? Я просто я знаю, что очень многие водители попадают, к сожалению, в беду. Вот именно из-за я успею, он мигает, но он зеленый, но я успею. Это вот как желтый, но это же зеленый. Ничего, что насколько мигает. Я знаю, администрация стремится к тому, чтобы все светофоры имели такой таймер, но в настоящее время они установлены на опасных участках дорог, то есть те, которые имеют несколько полос движения, например, взять Лежневскую улицу, то есть шестиполосная и плюс дополнительная полоса, это, ну, сложно переходить такой переход, с учетом, что там находятся образовательные учреждения, торговые центры. То есть это те места, где большое скопление народа. Вот Серебряный город, да, если взять, там две полосы движения, но, тем не менее, поток пешеходный настолько велик, что недолго до беды, так скажем, потому что люди все равно будут идти, и, например, просто мигающий, может быть, даже не остановит пешехода. Поэтому, соответственно, таймер введен. Ну, на таких опасных участках установлены специальные светофоры. Регулируется, да, то есть и количество зеленого света, да, больше-меньше для того, чтобы поток либо автомобилей, либо пешеходов проходил. Да, да, при установке светофора специальная организация выезжает, высчитывает пешеходные и транспортные потоки, их интенсивность, и уже из этого идет расчет фаз светофора. Она может меняться. То есть режим работы светофора, он, в принципе, заменяем. Поэтому при усложнении какой-то ситуации и необходимости, там где-то возникает заторовая ситуация, или наоборот, пешеходам не хватает времени, чтобы перейти, все эти фазы меняются. Ну вот мы видим, что буквально за 100 лет, как модернизировался сам светофор, как модернизируется, подходит, да, вот светодиодные появились буквально, они в 2010 году появились вообще на свет, буквально за 10 лет теперь светодиодные находятся у нас везде, да, ламповые практически заменены все, по всей Ивановской области точно, по всей стране, я думаю, так же. Вот, сейчас идет время к умным светофорам, которые будут сами рассчитывать и поток людей, и пешеходов, и поток автомобилей. К этому все идет, к модернизации идет, но, как говорят, разруха-то она ведь в голове. Человеческий фактор никто не отменял. Да, ведь вот модернизируется светофор, и все лучше, и лучше, и лучше, и все вот и крупнее, и больше, и с расчетами, и пищит, и все. Аварии и ДТП происходят. А люди остаются те же. Людей никто не заменил, слава богу. Не заменил. То есть изначально мы должны поменяться. Мы сегодня уже поговорили о том, что, оказывается, мы детей своих неправильно учим, что исключить желтый цвет в принципе из светофора для них есть красный и зеленый. Какие еще ошибки мы делаем, допускаем вот в обучении наших детей на дороге? Как я, еще одно мое замечание, которое я заметила, задаешь провокационный вопрос классу. Ребята, вы приехали на общественном транспорте в школу. С какой стороны мы пойдем, будем обходить автобус? И начинается спереди, сзади, и, может быть, 1% класса ответит, что мы не пойдем мы его обходить, мы пойдем на пешеходный переход. Вот это еще одна ошибка. Сейчас не обучают детей, не обходят общественный транспорт ни спереди, ни сзади. Мы учим детей, чтобы они шли и переходили дорогу по пешеходному переходу. То есть остановился общественный транспорт, ребенок из него вышел и идет до ближайшего пешеходного перехода и переходит дорогу там, где безопасно. Соответственно, если пешеходного перехода в данном месте нет, ждем, когда общественный транспорт уйдет, и, руководствуясь мерами безопасности, переходим через дорогу. Но это касается не только детей, но и взрослых. Конечно, это касается взрослых. Да, дорогу не перебегаем, а обязательно строго по пешеходному переходу. Да, вот еще одна такая ошибка. Даже маленькие и односторонние, с односторонним движением дороги нужно переходить по пешеходному переходу, правильно? Конечно. И даже на односторонней дороге мы обучаем детей, чтобы смотрели в обе стороны. Потому что, к сожалению, даже дорога с односторонним движением, никто не исключает появление там, опять же, того же нетрезвого водителя, который едет просто навстречу. Ну, может быть, спецтранспорт, вообще может быть какая-то непредвиденная жизненная ситуация. На всякий случай, ведь у вас же голова, она на плечах, вас взяли, повернули в обе стороны, посмотрели и уже спокойно переходите. Конечно. Главное помнить об этом, обо всем. И пешеходные переходы, да, они для того, чтобы переходить. Я вот очередной раз сталкиваюсь с ситуацией сегодня. Пешеходный переход на площади Революции, на проспект Ленина. За мной памятник красивый, пешеходный переход. На той стороне стоит девушка с велосипедом, спешившись. Все замечательно. Загорается зеленый светофор для пешеходов. Мы начинаем переходить. Девушка что сделает? Отталкивается ногой, запрыгивает на велосипед. И поехала по пешеходному переходу. Ты же только что стояла, держала его в руках. Перейди и сядь там. Нет, она поехала именно по пешеходному переходу, разруливая между людьми, которые идут ей навстречу. Вот вся эта вот история. Тут тоже как-то вот... Торопятся люди. Торопятся люди, да. Торопятся. Ну, а потом не туда. Ну, не не совсем, может быть, торопятся, просто они не воспринимают велосипед как транспортное средство. Это еще одна проблема. Опять же, проблема обучения, потому что когда родители покупают велосипед ребенку, они его покупают как игрушку. Средство развлечения, игрушка. Да, никто, мне кажется, вот задайте себе вопрос. Я купила ребенку велосипед, я провела с ним инструктаж? Именно как, по правилам дорожного движения, что только. Это транспортное средство. Нет, скорее всего, они провели, что катайся там, на дорогу не выезжай. На этом весь инструктаж заканчивается. А дети у нас попадают, большинство детей-велосипедистов, в такой ситуации, когда они едут по тротуару на велосипеде и пересекают выезд из дворовой территории. К сожалению, водитель не может так быстро среагировать, потому что и ребенок не понимает, что транспортное средство не может остановиться мгновенно, что оно должно пройти определенный путь. Ребенок этого не понимает, и он едет, и едет, и едет. Соответственно, попадает под колеса автомобиля. Здесь тоже вот проблема в том, что мы не объясняем детям всех механизмов и возможных опасностей на дороге. Ну, это, кстати, касается и самокатов, в том числе и электрических, потому что их количество растет, и дети, и взрослые люди на них с удовольствием ездят и забывают о том, что это транспортное средство, которое надо перевозить через пешеходный переход, с которым надо, двигаясь, на котором нужно соблюдать правила дорожного движения, если вы движетесь по дороге, а если вы едете по пешеходной, по тротуару, то нужно уступать вообще пешеходам, да? Вообще средства индивидуальной мобильности, сейчас их юридический статус не определен. Поэтому все, кто ими управляет, они относятся к пешеходам и должны руководствоваться правилами для пешеходов. Но правила для пешеходов, если ему не запрещают двигаться и по тротуару, и по пешеходному переходу верхом на этом средстве передвижения, то здравый смысл должен человека остановить, потому что некоторые электросамокаты могут достигать скорости 30 км в час. И представьте себе, ребенок на 30 км в час несущийся по тротуару. В прошлом году не у нас, в другой области, был зафиксирован летальный исход. То есть девочке на день рождения подарили электросамокат, она с подружкой поехали кататься во дворе, играть, пока родители праздновали. Девочки каким-то образом столкнулись на этих электросамокатах. Одна умерла, вторая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Поэтому, покупая такие игрушки, тоже следует понимать, что вы приобретаете, скорость они набирают высокую. Но у нас вот в этом году, я заметила, очень часто электросамокатчики, извините, некрасивое слово, но попроще, стали выезжать на проезжую часть. То есть лично нами уже были зафиксированы на улице Фрунзе, такие случаи на улице Лежневская. То есть, хотя эти улицы имеют широкие тротуары, все равно ребята на электросамокатах хотят разогнаться как следует. Выезжают, да, на проезжую часть и едут, собственно, по крайней правой. Но пешеходу зато не мешают. Что? Вот. Так это вот является нарушением правил дорожного движения. Пешеход у нас не должен выходить на проезжую часть только для осуществления перехода и только по пешеходному переходу. В данном случае он нарушает правила дорожного движения, подвергает, прежде всего, себя опасности. А вот какое наказание за это предусмотрено? Ну, поскольку это пешеход, то в данном случае это либо предупреждение, либо штраф 500 рублей по статье 12.29. Даже часть 1. Не зависит от того, что он на электросамокате? Не зависит. Ну, они приравнены к пешеходам. Они, да, приравнены к пешеходам. Вот насколько мне известно, что электросамокаты и тому подобные индивидуальные средства передвижения узаконены сейчас только во Франции. В прошлом году были в правила дорожного движения внесены изменения Франции, и там внесена и административная ответственность, где они могут двигаться, как, с какой скоростью, и, соответственно, штрафы соответствующие. У нас пока хотели в прошлом году, да, рассматривали этот вопрос, но пока законодательство не изменилось. Ну, я думаю, в ближайшее время, потому что эта напасть, она все растет и растет. Да, появляются все новые и новые средства мобильности. То есть, я думаю, что да, мы придем к этому. То есть, с другой стороны, в Европе развиты вот велодорожки и система велодорожек, которые дублируют и пешеходные. Сами пешеходные дорожки, и вот, скорее всего, эти электросамокаты, они к велосипедам ближе приравнены, вот они должны двигаться по тем же дорожкам, что и велосипеды. Но у нас ситуация своя, у нас велодорожек особо практически нет, да, и поэтому... Не во всех даже городах. Куда их запускать, пока еще и не определено. Ну, в свое время, если будет количество расти в такой геометрической прогрессии, то, наверное, и будет законодательство по этому поводу. Для меня всегда страшно. Я вот, когда идешь мимо тебя из-за спины, о, или велосипед проехал, либо вот какой-то дружок на этом, на электронной штуке проехал, ребенок, не ребенок. Я-то вот иду, дядька, ладно, не так жестикулирую. А есть люди, ведь, которые машут руками. Для меня всегда, а если бы я сейчас махнул? А если бы я резко повернул направо? Вот меня всегда вот это пугает. Вот как они совершенно спокойно пытаются проехать. Иногда даже подмывает махнуть рукой самому специально, чтобы... Случайно. Случайно, как бы, да, чтобы человеку обозначить, что не надо ехать с такой скоростью, не надо в таком плотном потоке пешеходов, да, передвигаться верхом на том же велосипеде. Ведь, насколько я понимаю, что в плотном потоке нужно также спешиться и также вести... И также вести свое транспортное средство с собой. Да, это правильно. А еще правильно переходить дорогу на зеленый свет и водителям тоже знать правила дорожного движения, особенно правила светофора. Даже не просто знать, а самое главное соблюдать. Но с другой стороны, да, в больших городах, вот насколько я помню, в Москве, и там тоже есть двухцветные светофоры для автомобилей, потому что плотность движения, количество автомобилей очень большое, и вот терять время на желтый свет светофора ни у кого нету. Сразу включается красный, и после красного зеленый, и наоборот. Я вот не видела насчет всей Москвы, но на МКАДе такие установлены, да, но там нет пешеходных переходов. Да, вернее, конечно. Пешеходные переходы, они отделены от транспортного потока именно надземными, подземными. Соответственно, здесь регулируется, на какую полосу ты можешь въехать, и вот этими специальными светофорами, да, очень удобно. Но в таком плотном потоке, потоки с таким количеством полос, человек, который первый раз приезжает в Москву, мне кажется, ему страшновато. Можно даже потеряться. С такими светофорами. Да, можно потеряться. Ну, мы придем и к надземным, и к подземным, я думаю, пешеходным переходам. Если все не пересядем на велосипеды, то точно придем. Электроскутеры. Да, у нас есть перспективы, но пока есть так, как есть. Наталья. Все на общественный транспорт. Все переходим наши. Через пешеходному переходу. Ну, вот, кстати, нам бывает, звонят радиослушатели и предлагают, а вот почему не вернуть электротранспорт в виде трамвая? И я знаю, что такие обсуждения не то чтобы проходят где-то, но некоторые вот жители, они так импульсивно задают такие вопросы. А почему убрали трамваи, а почему их теперь опять не водят? Я вот вспоминаю трамваи и вспоминаю, что из себя представляет трамвай, особенно старый, да, ужасаюсь. Потому что это грохот, это непонятно движущее средство, которое иногда под конец и достаточно часто сходило с рельсов, останавливалось, загоралось и так далее. А вот для того, чтобы содержать такой электротранспорт, требуется вообще достаточное количество денежных средств, потому что вот сколько рассуждений о троллейбусах, которые сейчас у нас курсируют, да, ведь не так много люди выбирают их. А почему? Потому что скорость движения троллейбуса, она ниже скорости движения той же маршрутки. Это маневренность и все остальное, соответственно. И поэтому люди выбирают между троллейбусом и маршруткой вот в пользу маршрутки, потому что они торопятся. Те люди, которые не торопятся, конечно, выбирают этот электротранспорт. Я с удовольствием езжу на троллейбус, когда есть такая возможность, но я всегда вижу, что они не всегда наполнены, честно говоря. Да, да. Да. Студенты, в основном, пожилые люди. Студенты, пенсионеры, да, вот это контингент. И я сразу понимаю, что, вот, например, введение трамвая, да, оно совершенно не нужно на данном этапе. Это еще один светофор для трамвая. Ну да, дело в том, что, опять же, геометрия наших улиц, когда город, можно сказать, застраивался именно, так плотно застраивался в 60-е годы, она сейчас немножко не соответствует той действительности, которая... имеется у нас сейчас, да, и ведение трамвайного движения в том виде, в котором оно было посередине проезжей части, конечно же, ограничит транспортные потоки, повысит нервозность. Да, в данном случае либо выводить отдельную полосу, вот, например, в некоторых странах Южной Америки, даже, по-моему, в Аргентине, если я не путаю, выделена отдельная полоса для автобусов. Причем она выделена не просто на проезжей части разметкой, она выделена конструктивно. Вообще то отдельно. Есть она отдельным бордюром выделена и плюс покрыта специальной тротуарной плиткой. Uh-huh. То есть, выезжая автомобиль такой очень легкий, ему будет некомфортно, да, по такой полосе двигаться. И, кстати, это позволило снизить транспортный поток, потому что люди стоят в пробках, а автобусы движутся очень быстро. Есть приоритет. И люди, да, пересели, соответственно, из своих автомобилей в данный общественный транспорт, и он очень быстро-быстро курсирует по городу. Можно сказать, метро местное. Ну, примеры есть, и возможности всевозможные есть, чтобы облегчить транспортные потоки, но мы сегодня говорим еще и о светофоре. Да, дорогие радиослушатели, сегодня день рождения светофора официально считается. Это то, что помогло разгрузить транспортные потоки и до сих пор помогает. Хочется сказать огромное спасибо человеку, который пришел с нами, поговорил на тему безопасности дорожного движения. У нас в гостях была начальник отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Спасибо огромное, спасибо, что были у нас. Я еще раз напоминаю, что этот эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов все это нам рассказывал. Мы услышимся с вами в ближайшее время. Да что ж ближайшее, в 18 часов 10 минут обязательно услышимся. А так, желаем вам хорошего дня и хорошего настроения. Смотрите на дороги по сторонам. Всего хорошего. Будьте внимательны. И для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио России, Иваново, 107,2.